по уставу. Лодья шла вдоль новой земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую Губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь. У порога ногое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог, значит, припало поветерь, детей не надо спешить. Он сдернул с себя все до последней рубахи, обредил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, добро, честно простился и сам ногой до последней нитки в одних бахилах побежал к лодье. Кормщик говорит: «Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь». Лодью задержали непогоды у Вайгатских берегов. Здесь она зимовала. Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощание родным. Тяжко было ночами. Все спят, все молчат, только сальница горит, потрескивает, озаряя черный потолок. Больной спустил ноги на пол, встать не может, и видит сквозь слезы, отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного: «Что плачешь?» «Ноги не служат». Незнакомый взял больного за руку: «Встань». Больной встал, дивяся: «Обопрись на меня. Походи по избе». Обнявшись, они к двери сходили и в большой угол прошлись. Неведомый человек встал к огню и говорит: «Теперь иди ко мне один». Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом. «Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?» Незнаемый человек говорит: «Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри, чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек». Детина всмотрелся и ужаснулся. «Мой плат, мой кафтанец». Человек говорит: «Я и есть тот самый пропащий промысловщик из пустой губы, костя которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи, он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды».